Однако стоило мне лечь и закрыть глаза, как я тут же погрузился в сон. И снилось мне что-то очень странное, совсем не Бодруган и его страшный конец, а крикетный матч в Стоунхерсте, когда один игрок, получив удар мячом по голове, спустя сутки умер от кровоизлияния в мозг. Я не вспоминал об этом происшествии по меньшей мере лет 25. Я проснулся в начале 10-го с ясной свежей головой, но с отвратительным ощущением похмелья. Мой правый глаз еще больше налился кровью. Я принял ванну, побрился, за стеной слышался шум. Наши гости готовились к отъезду. Я подождал, пока Билл и Диана спустятся на первый этаж, затем набрал номер Магнуса. Неудача. Его не оказалось дома. Тогда позвонил его секретарше в университет и попросил ее передать Магнусу, что мне хотелось бы срочно с ним поговорить. Но пусть он не перезванивает, лучше я сам с ним свяжусь. Затем я высунулся в окно, выходившее во внутренний дворик, и крикнул Тедди, чтобы он принес мне чашку кофе. Я решил появиться в холле и пожелать нашим гостям счастливого пути ровно за 5 минут до их отъезда, и не минутой раньше. — Что у тебя с глазом? С кровати упал? — спросил мой старший пасынок, когда принес мне кофе. — Нет, — ответил я, — наверное, продуло в понедельник. — И поднялся ты рано, — сказал он. — Я слышал, как ты разговаривал на кухне с Биллом. — Да, захотелось выпить чаю. Вчера вечером мы с ним немного перебрали. — Так бы сразу и сказал. Вот от того и глаз-то красный. И все прожилки видны, а ветер тут ни при чем, — сказал он, и чем-то вдруг так напомнил мне свою мать в минуту ее наивысшей прозорливости, что я не выдержал и отвернулся. И тут же меня осенило, что его комната находится прямо над кухней, и, в принципе, он мог подслушать наш разговор. — Кстати, — спросил я, прежде чем он ушел, — о чем же, по-твоему, мы с Биллом говорили? — А я откуда знаю, — ответил он. — Думаешь, я стану... пол разбирать, чтобы послушать, про что вы там внизу говорите? Нет, — решил я, поразмыслив, — навряд ли. А вот его мать вполне могла бы, если бы услышала, как ее муж разговаривает с гостем в 6 утра. Я закончил одеваться, допил кофе и появился на лестничной площадке как раз вовремя, чтобы помочь Биллу спустить вниз чемоданы. Он поздоровался со мной заговорщицким видом. Женщины были внизу в холле, и шепнул. «Удалось вздремнуть?» «Да, я в полном порядке». Он уставился на мой глаз. «Знаю, знаю», — сказал я, дотрагиваясь до глаза. «Но объяснить не могу. Не исключено, что виновата виски. Кстати», — добавил я, — «Тедди слышал, как мы разговаривали сегодня утром». «Знаю, он при мне говорил об этом Вите. Все в порядке, не беспокойся». Он похлопал меня по плечу, и мы поволокли вниз тяжелые чемоданы. «Боже!» — вскрикнула Вита. «Что ты сделал со своим глазом?» «Аллергия на виски с омаром», — сказала я. «Бывает. У некоторых это вызывает именно такую реакцию». Обе женщины упорно хотели осмотреть мой глаз и советовали разные средства — от ромашковой примочки до пенициллиновой мази. «Нет, тут дело не в виски», — сказала Диана. «Я не хотела говорить, но я еще вчера обратила на это внимание, сразу как мы приехали. Я тогда подумала, что у Дика с глазом». «А мне ты ничего не сказала», — заметила Вита. Пора было кончать с этим. Я обнял их обеих за плечи и подтолкнул к дверям. «Вы бы лучше на себя посмотрели. По-моему, ни одна из вас на королеву красоты сегодня не тянет», — сказал я. «А проснулся я ни свет ни заря, вовсе не из-за виски, а из-за Виты. Так храпеть — и все, ни слова больше». Потом Билл заставил всех расположиться на ступеньках лестницы, чтобы сфотографироваться на память. И когда они, наконец, укатили, было почти половина 11-го. Напоследок Билл снова заговорщицки пожал мне руку. «Надеюсь, в Ирландии нам тоже повезет с погодой», — сказал он. «Я буду следить за сообщениями радио и газет, чтобы знать, как дела здесь, в Корнуэлле». Он взглянул на меня и чуть заметно кивнул, давая понять, что мимо его глаз и ушей не проскочит и малейшее упоминание об этом подлом убийстве. «Посылайте нам открытки», — крикнула Вита. «Жаль, что мы не едем с вами. Если не все потеряно, как только тебе здесь наскучит, можешь к ним присоединиться», — сказал я. Вероятно, это было не самое удачное замечание, и когда мы перестали махать руками и повернули назад к дому, Вита задумчиво сказала: «Мне и вправду кажется, что ты был вовсе рад, если бы я с мальчиками уехала вместе с ними. Тогда бы ты снова чувствовал себя полным хозяином в этом доме». «Не говори ерунды», — сказал я. «Что ж, ты очень ясно дал понять свое отношение ко мне вчера вечером, когда сразу после ужина бухнулся в постель». «Я, как ты выражаешься, бухнулся в постель, потому что мне осточертело смотреть, как ты виснешь на Билле, а Диана ждет, не дождется, чтобы то же самое проделать со мной. Я не гожусь для такого рода светских забав. Заруби себе это на носу раз и навсегда». «Светские забавы!» — она рассмеялась. «Что за чушь? Билл и Диана — мои давнишние друзья. Где же твое хваленое британское чувство юмора?» «Просто оно отличается от твоего», — сказал я. «У меня юмор погрубее. Вот если бы я выдернул ковер у тебя из-под ног, и ты бы грохнулась, я бы смеялся до упаду, ей-богу». Не успели мы войти в дом, как тут же зазвонил телефон. Я решил снять трубку в библиотеке. Вита проследовала туда за мной. Я боялся, что это Магнус, и не ошибся. «Да?» — осторожно произнес я. «Мне передали, что ты звонил, но у меня очень загруженный день», — сказал он. «Я не вовремя?» «Да», — ответил я. «Вита в комнате?» «Да». «Ясно. Можешь отвечать мне, да или нет? Что-то случилось?» «У нас были гости, приехали вчера и вот только что уехали». Вита закурила. «Если это твой профессор...» «А я не представляю, кто бы это еще мог быть. Передай ему от меня привет». «Хорошо, Вита шлет тебе привет», — сказал я Магнусу. «Взаимно. Спроси у нее, могу ли я приехать в пятницу вечером, чтобы провести с вами уикенд». У меня забилось сердце. От ликования или совсем наоборот, трудно сказать. Во всяком случае, с надеждой. Магнус возьмет ситуацию под свой контроль. Магнус спрашивает, можно ли ему приехать в пятницу вечером и провести с нами уикенд, — сказал я Вите. «Ну, разумеется, — ответила она, — в конце концов, это ведь его дом. К тому же он твой друг, и, надо думать, его ты встретишь с распростертыми объятиями, а не скрипя сердце, как моих друзей». Вита говорит, «Ну, разумеется», — повторил я Магнусу. «Великолепно. Номер поезда я сообщу тебе позднее. Теперь вернемся к твоему срочному звонку. Это связано с тем другим миром?» «Да», — ответил я. «Ты опять путешествовал?» «Да». «Неприятные последствия?» Я секунду помедлил и посмотрел на Виту. Похоже, она не собиралась уходить из комнаты. «По правде говоря, я чувствую себя довольно паршиво», — сказал я. «Наверное, я что-то не то выпил или съел. Меня сильно рвало, один глаз стал совсем красный. Думаю, это все из-за виски с омаром». «Да, в сочетании с путешествием это вполне возможно», — ответил он. «Путаница во времени». «И это тоже. Я с трудом соображал, когда проснулся». «Ясно. Кто-нибудь это заметил?» Я снова бросил взгляд на Виту. «Как сказать, вообще-то мы все вчера вечером поднабрались», — продолжал я. «Так что мужская половина нашей компании проснулась рано. Ночью меня мучили кошмары, и за чашкой утреннего чая я пересказал свой сон Биллу, приятелю Виты». «Много ты ему наговорил?» «Пересказал свой сон, так, в общем виде. Да ты ведь знаешь, что такое ночные кошмары. Кажется, будто все происходит на самом деле. Мне привиделось, что на одного человека напала банда убийц, и они его утопили». «И по делам тебе», — бросила Вита. «Не надо было обжираться омаром. Виски тут, скорее всего, ни при чем». «Это был кто-то из наших друзей?» — спросил Магнус. «Да», — ответил я. «Знаешь того парня, который когда-то давно держал парусник возле церковного мыса и постоянно плавал через залив пар? Так вот, это он привиделся мне ночью. Мне снилось, что во время шторма у него на корабле сломалась мачта, а когда он в конце концов выбрался на берег, там с ним расправился ревнивый муж, который думал, что у парня роман с его женой». Вита рассмеялась. «Если хочешь знать мое мнение, — сказала она, — такие сны снятся, когда на душе неспокойно. Ты подумал, что я собираюсь изменить тебе с Биллом, и отсюда все твои ночные кошмары. Дай-ка я поговорю с твоим профессором». Она пересекла комнату и выхватила у меня из рук трубку. «Как ваши дела, Магнус?» — проговорила она с хорошо рассчитанным кокетством. «Буду счастлива видеть вас здесь, в вашем же собственном доме. Может быть, вам удастся поднять настроение Дику, а он мрачнее тучи?» Она улыбнулась, не сводя с меня взгляда. «Что у него с глазом?» — переспросила она. «Понятия не имею. Дик выглядит так, будто его исколошматили на ринге. Да, конечно, я сделаю все, что в моих силах, чтобы он вел себя спокойно до вашего приезда, но он такой упрямый. Да, кстати, может, вы мне скажете, мои мальчики обожают верховую езду. А Дик говорит, что в воскресенье утром, когда мы были в церкви, он видел каких-то детей, которые катались на пони. Я подумала, что, может, на другом конце деревни, как там она называется, Тайордред, есть какой-нибудь манеж. Вам ничего не известно? Ну что ж, не беда. Миссис Коллинз, наверное, знает. Что? Подождите, не вешайте трубку. Я спрошу у него». Она повернулась ко мне. «Он спрашивает про детей. Не дочки ли это некоего Оливера Карминоу и его жены, его давних друзей?» «Да», — ответил я. «Я почти уверен, что это были они. Но я не знаю, где они живут». «Дик полагает, что да», — сказала она в трубку, хотя я не понимаю, как он догадался, если сам с ними не знаком. Хотя если мама девочек молода и хороша собой, то очень, может быть, он где-нибудь ее и видел, и теперь вспомнил. Она скорчила мне гримасу. «Да, так и сделайте», — добавила она. «Если вы сумеете связаться с ними, когда приедете, то можно пригласить их на коктейль, и у Дика будет случай представиться. Значит, до пятницы. Пока».